Позволить ногам думать. Два дня я потратил на то, чтобы привести в порядок рабочее место. Так тщательно я еще ни разу не готовился ни к одной работе. В какой-то момент мне даже показалось, что я страшусь подойти к холсту. Меня как будто начинало слегка познабливать, как только я приближался к нему на расстояние вытянутой руки. Видимо, именно это противоречие между сильным вожделением и страхом оказаться не на высоте, и имеет в виду романисты, описывая конфузные ситуации, в которых оказываются герои-любовники. Признаться, в моей жизни такого опыта с женщиной не было ни разу, и вовсе не потому, что я такой уж сексуальный гигант. Скорее наоборот. Способности в этой области человеческих отношений у меня весьма средние, и похвастаться мне особенно нечем. Просто опыта чрезмерного вожделения, видимо, у меня маловато. И вообще, как выяснилось теперь, в области сильных чувств я новичок. По крайней мере, до сих пор мне была в основном знакома энергия отрицания и отказа. Слово «возжаждать» всегда казалось мне чрезмерным и ровно ничего не значило. И употреблял я его, как правило, в ироническом смысле. Впервые это слово как будто бы нашло соответствие в той гамме нахлынувших на меня эмоций в связи с предстоящими в моей жизни настоящими переменами. А я, надо сказать, не сомневался, что перемены меня ждут нешуточные. Собственно говоря, они уже начались с того унизительного для меня театрального эпизода. До этого момента я все же полагал, что владею ситуацией, то есть сам принимаю решения и меняю течение своей жизни. Даже мой отказ от светской известности возвышал меня в собственных глазах, и вся маята последующих лет в поисках некоего смысла существования, хоть и загоняла в конуру одиночества, все же и тешила каким-то образом мое самолюбие. Я действительно мнил себя хозяином своей судьбы и чрезвычайно гордился приобретенной независимостью от чужих суждений. Каким-то полупрофессиональным фиглярам хватило полчаса, чтобы не просто выбить меня из привычной колеи, но и сделать совершенно невозможным мое возвращение в нее. Только сейчас до меня вдруг стал доходить смысл, а точнее бессмыслица моих экстравагантных выходок последних лет. Вся эта интрига с переменой имени, географии и рода занятий виделась мне теперь мелодраматичной и безвкусной. Ложно понятая задача стать другим была, естественно, и осуществлена бездарно. Все эти внешние перемены мало что меняли во мне самом. Напротив, они лишь уточняли мое несовершенство, мою бездарную и пошловатую суть. Почти два десятилетия взрослой жизни я вел себя как капризная содержанка. То требовал лести, комплиментов и восторгов, то разгонял надоевших поклонников, осыпая их оскорблениями и проклятиями. Ничто из совершенного мною в предыдущие 2-3 года не добавило мне ни достоинства, ни чести, ни самоуважения. Все мои претензии к жизни не имели никакого внутреннего обоснования, сплошные обещания, авансы и неосуществленные намерения. Энергия чувства, истраченная на жестикуляцию. Обнаружилась еще одна моя очевидная ущербность — неспособность глубоко и страстно влюбиться. Если не считать того робкого детского опыта, завершившегося горькими усыпительными слезами, ни разу в жизни мне не пришлось испытать чувство восторженного восхищения женщиной, сопряженного с необходимостью ответственности за нее. Как будто те самые мальчишские слезы вымыли из меня заодно и всяческую способность взрослеть. Ведь и на самом деле во мне, почти 40-летнем мужчине, было столько инфантильного и незрелого, что, случись мне сейчас стать жертвой несчастного случая, последней мыслью моей стала бы горькая констатация. Не жил. Третий день я провел в изучении фотографии пейзажа и ее графического аналога, параллельно готовя холст и приводя в порядок кисти. Меня поразила их запущенность, поскольку в былые времена я и помыслить не мог оставить инструменты после работы невычищенными. По счастью, краски оказались более-менее в порядке. Все закрыты и уложены в верхний ящик рабочего стола, а вот с палитрой дела обстояли хуже. Само собой, разумеется, ее необходимо было хорошенько почистить, но, честно говоря, это мало что решало. Ни одной из отпечатавшихся на ней красок я не собирался воспользоваться. Все они до такой степени раздражали меня, что я вдруг почувствовал сильнейшую головную боль, глядя на это сочное живописное месиво. Тут только до меня дошло, что я уже 3 дня не выходил из дому. Голод, как ни странно, не слишком меня донимал. Однако чувствовалась потребность в дополнительных ощущениях — вкусовых, зрительных, обонятельных. Как будто была необходима подсказка извне, некий намек, может быть, даже физиологического свойства. Больше всего я опасался попасть в капкан привычек. В конце концов, еще совсем недавно, каких-нибудь 2 лет назад, мне ничего не стоило написать этот проклятый пейзаж. Более того, я мог бы сделать его в самых разных манерах, 10 различных способов. Мне это было расплюнуть. 2 лет назад, да что говорить, еще 2 суток назад, ничто не предвещало моего творческого бессилия. С партитурой брейгелевской ловушки в тот день я разобрался в 2 счета и мог бы повторить ее запросто, даже не глядя, во всех нюансах. Но копировать голландца я не собирался. Меня ждал мой собственный, вполне удачный набросок. И в перспективе я прозревал его живописный аналог, простой, лаконичный, исполненный драматизма. Всю подготовительную работу руки делали совершенно привычно. Натягивали холст на подрамник, грунтовали его, чистили кисти. Они отказывались только приступить к непосредственной живописной работе. Необходимо было подумать ногами, побродить по городу, понять причину внезапного ступора. Повинуясь порыву, я в буквальном смысле выскочил из дому. Уже 3-й день подряд. Ноги сами собой приводят ее к этому высокому серому дому. Подъезд, как всегда, не заперт, и на 4-м этаже никого. По счастью, все входные двери без встроенных глазков, так что, если захотеть, увидеть ее изнутри квартир можно разве только через замочную скважину. Но маловероятно, что подобная мысль может прийти кому-нибудь из жильцов в голову. На всякий случай, немного постояв у последней двери, она поднялась на 1 лестничный пролет на площадку с окном и присела на широкий подоконник. Здесь ее обнаружить могли спускающиеся пешком, но с верхних этажей сбегали только подростки, а заинтересовать она могла лишь любопытных старушек, которые предпочитали пользоваться лифтом. Судя по звукам, доносящимся из глубины владевшей ее вниманием квартиры, хозяин был дома. Ни вчера, ни позавчера она так и не дождалась его выхода. Когда стемнело, пришлось возвращаться домой. И сегодня, похоже, он никуда не собирался. Время уже к вечеру. Если бы ее спросил сейчас кто-нибудь, зачем она здесь сидит и чего дожидается, она бы не нашла, что ответить. Потому что, собственно говоря, определенной цели уже не было. То есть цель была, кажется, только в тот момент, когда ей вздумалось догонять того мужчину, который так долго дышал ей в затылок около картины, а потом вдруг внезапно пошел к выходу. Ей хотелось тогда увидеть его глаза, которые надежно прятали солнечные очки. Теперь она уже сомневалась, что именно его портрет красовался рядом с отксерокопированной голландской фотографией. Видимо, все дело было в темных очках, обозначивших сходство. И все-таки она была уверена, что однажды уже где-то встречал этого человека. Только тогда он был точно без очков. Вот и получалось, что убедиться в этом можно только одним способом — увидеть его глаза. Когда она уже решилась уйти, дверь пролетом ниже открылась, предварительно зашумев запорами, и она не увидела лифт, загораживал, но услышала поспешные шаги, устремленные вниз. Вскоре хлопнула подъездная дверь, и опять все стихло. Это произошло так стремительно, что она даже не успела соскользнуть с подоконника. Бежать вдогонку было бесполезно, и оставаться не имело смысла. Она медленно спустилась на четвертый этаж и приостановилась машинально у двери. Та вдруг как-то жалобно скрипнула и неожиданно приоткрылась. Она растерялась и прикрыла ее непроизвольно. Однако та не пожелала закрываться, защелки не было. Получалось, что хозяин просто забыл запереть ее на ключ. По-видимому, был чем-то расстроен или очень спешил. Дверь была старая и тяжелая. Как-то странно было позволить ей впустить в дом кого-нибудь постороннего и недружественного. Она заглянула в прихожую и посмотрела, нет ли где-нибудь ключа. На столике или на гвоздике в стене. Пришлось войти, потому что с первого взгляда ключ не обнаружился. Ее сразу обдало запахом чужой жизни. Но было в нем что-то страшно соблазнительное, что-то узнаваемое и даже родное. Хотя ее собственная квартира пахла абсолютно по-другому. Ключ действительно оказался у вешалки на гвоздике. Она сняла его, собираясь после того, как запрет жилье, бросить в почтовый ящик. Однако в этот момент послышались голоса мамы и дочки из соседней квартиры, и она поспешно прикрыла входную дверь, притаившись. Вечернее солнце теплой золотистой охрой текло из комнаты напротив. В его приветном сиянии чудился приглашающий жест. Кроме того, до нее вдруг дошло, чем именно пахло из этой квартиры. Масляными красками и чем-то вроде скипидара. Вне всяких сомнений, это художественная мастерская. Здравый смысл был окончательно отодвинут в сторону. Она шагнула в комнату.